манила вдруг к себе какую-нибудь девку из хора, та подходила, а она или целовала ее и отпускала, или иногда крестила ее рукой. Еще минутку, и она могла заплакать. Развеселял ее очень и старикашка, как называла она Максимова. Он поминутно подбегал целовать у нее ручки и всякий пальчик, а под конец проплясал еще один танец под одну старую песенку, которую сам же и пропел, в особенности с жаром подплясывал за припевом «Свинушка хрю-хрю-хрю-хрю, телочка му-му-му-му, уточка ква-ква-ква-ква, гусенька га-га-га-га, курочка по сенюшкам похаживала, тю-рю-рю-рю-рю выговаривала, ай-ай выговаривала». «Дай ему что-нибудь, Митя», — говорила Грушенька. «Подари ему, ведь он бедный. Ах, бедные, обиженные! Знаешь, Митя, я в монастырь пойду. Нет, вправду, когда-нибудь пойду. Мне Алеша сегодня на всю жизнь слова сказал. Да, а сегодня уж пусть попляшем. Завтра в монастырь, а сегодня попляшем. Я шалить хочу, добрые люди. Ну и что ж такое, Бог простит. Кабы Богом была, всех бы людей простила. Милые мои грешнички, с этого дня прощаю всех. А я пойду прощения просить. Простите, добрые люди, бабу глупую, вот что. Зверь я, вот что. А молиться хочу. Я луковку подала. Злодейке такой, как я, молиться хочется. Митя, пусть пляшут, не мешай. Все люди на свете хороши, все до единого. Хорошо на свете. Хоть и скверные мы, а хорошо на свете. Скверные мы и хорошие, и скверные, и хорошие. Нет, скажите, я вас спрошу. Все подойдите, и я спрошу. Скажите мне все вот что. Почему я такая хорошая? Я ведь хорошая, я очень хорошая. Ну так вот, почему я такая хорошая? Так лепетала Грушенька, хмелея все больше и больше, и, наконец, прямо объявила, что сейчас сама хочет плясать. Встала с кресел и пошатнулась. — Митя, не давай мне больше вина. Просить буду, не давай. Вино спокойствия не дает. И все кружится, и печка, и все кружится. Плясать хочу! Пусть все смотрят, как я пляшу, как я хорошо и прекрасно пляшу. Намерение было серьезное. Она вынула из кармана беленький батистовый платочек и взяла его за кончик в правую ручку, чтобы махать им в пляске. Митя захлопотал. Девки затихли, приготовясь грянуть хором плясовую по первому мановению. Максимов, узнав, что Грушенька хочет сама плясать, завизжал от восторга и пошел было пред ней подпрыгивать, припевая: «Ножки тонкие, бока звонкие, хвостик за корючкой!» Но Грушенька махнула на него платочком и отогнала его. «Шш! Митя! Что ж не идут? Пусть все придут смотреть. Позови тех запертых. За что ты их запер? Скажи им, что я пляшу. Пусть они смотрят, как я пляшу». Митя с пьяным размахом подошел к запертой двери и начал стучать к панам кулаком. «Эй вы, подвысоцкие! Выходите! Она плясать хочет, вас зовет!» «Лайдак!» — прокричал в ответ который-то из панов. «А ты подлайдак! Мелкий ты, подлечоночек, вот ты кто!» «Перестали бы вы над Польшей-то насмехаться!» — сентенциозно заметил Колганов, тоже не под силу себе охмелевший. «Молчи, мальчик! Если я ему сказал подлеца, не значит, что я всей Польше сказал подлеца! Не составляет один лайдак Польши! Молчи, хорошенький мальчик, конфетку кушай!» «Ах, какие! Точно они не люди! Чего они не хотят мириться?» — сказала Грушенька и вышла плясать. Хор грянул «Ах, вы сени мои сени!»

Она в бессилии закрыла глаза и вдруг как бы заснула на одну минуту. Колокольчик в самом деле звенел где-то в отдалении и вдруг перестал звенеть. Митя склонился головою к ней на грудь. Он не заметил, как перестал звенеть колокольчик, но не заметил и того, как вдруг перестали и песни, и на место песен и пьяного гамма во всем доме воцарилась как бы внезапно мертвая тишина. Грушенька открыла глаза. — Что это? Я спала? — Да. Колокольчик. Я спала и сон видела, будто я еду по снегу. Колокольчик звенит, а я дремлю. С милым человеком, с тобою еду будто. И далеко-далеко. Обнимала, целовала тебя, прижималась к тебе. Холодно, будто мне, а снег-то блестит. Знаешь, коли ночью снег блестит, а месяц глядит, и точно я где не на земле. Проснулась, а милый-то подле, как хорошо. Подле, — бормотал Митя, целуя ее платье, грудь, руки, и вдруг ему показалось что-то странное. Показалось ему, что она глядит прямо пред собой, но не на него, не в лицо ему, а поверх его головы, пристально и до странности неподвижно. Удивление вдруг выразилось в ее лице, почти испуг. — Митя, кто это оттуда глядит сюда к нам? — прошептала она вдруг. Митя обернулся и увидел, что в самом деле кто-то раздвинул занавеску и их как бы высматривает. Да и не один как будто. Он вскочил и быстро ступил к смотревшему. — Сюда. Пожалуйте к нам сюда. Негромко, но твердо и настойчиво проговорил ему чей-то голос. Митя выступил из-за занавески и стал неподвижно. Вся комната была полна людьми, но не давешними, а совсем новыми. Мгновенный озноб пробежал по спине его, и он вздрогнул. Всех этих людей он узнал в один миг. Вот этот высокий и дебелый старик в пальто и с фуражкой с кокардой — это исправник Михаил Макарыч. А этот чахоточный опрятный щеголь, всегда в таких вычищенных сапогах, — это товарищ прокурора. У него хронометр в 400 рублей есть, он показывал. А этот молоденький, маленький, в очках. Митя вот только фамилию его позабыл, но он знает и его, видел. Это следователь, судебный следователь из правоведения, недавно приехал. А этот вот становой, Маврикий Маврикич, этого-то уж он знает, знакомый человек. Но а эти с бляхами, эти зачем же? Еще двое каких-то мужики, а вот там в дверях Колганов и Трифон Борисович. Господа, что это вы, господа? Проговорил было Митя, но вдруг, как бы вне себя, как бы не сам с собой, воскликнул громко во весь голос: «Понимаю!» Молодой человек в очках вдруг выдвинулся вперед и, подступив к Мите, начал хоть и осанисто, но немного как бы торопясь: «Мы имеем к вам... Одним словом, я вас попрошу сюда, вот сюда, к дивану. Существует настоятельная необходимость с вами объясниться». «Старик!» — вскричал Митя в выступлении. «Старик и его кровь!» «Понимаю!» И как подкошенный сел, словно упал, на подле стоявший стул. «Понимаешь? Понял! Отца-убийца и изверг! Кровь старика отца твоего вопиет за тобою!» Заревел внезапно, подступая к Мите, старик-исправник. Он был вне себя, побагровел и весь так и трясся. «Но это невозможно!» — вскричал маленький молодой человечек. «Михаил Макарыч! Михаил Макарыч! Это не так, не так-с! Прошу позволить мне одному говорить! Я никак не мог предположить от вас подобного эпизода!» «Но ведь это же бред, господа, бред!» — восклицал исправник. «Посмотрите на него! ночью, пьяный, с беспутной девкой и в крови отца своего. Бред! Бред! Я вас изо всех сил попрошу, голубчик Михаил Макарыч, на сей раз удержать ваши чувства, — зашептал было скороговоркой старику товарищ прокурора. Иначе я принужден буду принять. Но маленький следователь не дал докончить. Он обратился к Мите и твердо, громко и важно произнес: «Господин отставной поручик Карамазов, я должен вам объявить, что вы обвиняетесь в убийстве отца вашего, Федора Павловича Карамазова, происшедшем в эту ночь!» Он что-то и еще сказал. Тоже и прокурор как будто что-то ввернул. Но Митя хоть и слушал, но уже не понимал их. Он диким взглядом озирал их всех.